Владимир Марков Бабкин. 1917. Трон империи. Читает Сергей Дедок. Искренняя благодарность всем моим коллегам, принимавшим активное участие в обсуждениях и доработке текста книги на сайтах «Самиздат» и «В вихре времен». Отдельное спасибо Виталию Сергееву за помощь. Спасибо вам, друзья. Мы вместе сделали книгу лучше. Посвящается моей семье. Глава первая. На пороге гражданской войны. Петроград. Дворцовый мост. 5 марта. 18 марта по новому стилю. 1917 года. Около полуночи. Всего неделю назад я стоял на этом же месте и любовался залитым ярким освещением ночным Санкт-Петербургом, празднично украшенным новогодней иллюминацией и только-только начавшим отходить от бурной встречи наступившего 2015 года. Тогда вокруг меня было множество веселых людей, сотни туристов фотографировались на фоне великолепной панорамы ярко подсвеченного Зимнего дворца и других зданий набережной Невы. Увы, все это великолепие недельной давности осталось там, в далеком и теперь, скорее всего, недостижимым для меня будущем. Не сновали сейчас вокруг меня туристы, не двигался больше через мост плотный поток ярких автомобилей, и лишь одинокий возница на санях процокал по снегу копытами своей лошадки. За парапетом моста раскинулся темный и хмурый город, именуемый здесь Петроградом. А Зимний дворец, окрашенный в это время в сплошной терракотовый цвет, высился мрачной громадой, слабо освещенной тусклыми уличными фонарями. Даже воздух изменился, тяжелый и тягучий, густо пропитанный запахом дыма и гарью труб тысячи домов, многочисленных заводов и фабрик. Добавьте сюда неизбывный аромат навоза и конского пота, и вы вполне сможете представить себе атмосферу имперской столицы 1917 года. Далекий протяжный гудок паровоза лишь добавил сумрачности и тоски в мою душу. «Государь, благоразумно ли гулять ночью? Время крайне неспокойное. Пустое, Евгений Константинович. Мост охраняется, а до Зимнего дворца рукой подать. Да и нет на мосту никого в этот час». Начальник моей охраны кивнул и отошел в сторону. Генерал и его люди делают свою работу, а я должен делать свою. Но как? Все было плохо. Город недобро затаился. Казармы были переполнены теми, кто еще 6 дней назад бесновался на улицах Петрограда, теми, кто был готов вновь начать бузить в любой момент. Столица наводнена всякого рода сомнительными личностями, агитаторами, мешочниками, дезертирами. Замершие по случаю ночи улицы могли вновь наполниться яростью в любое ближайшее утро, возможно, прямо завтра. Возможно, я ошибся, объявив о всепрощении и прочей амнистии в связи с моим восшествием на престол. Тогда, 5 дней назад, пытаясь избежать лишней крови в начале своего царствования, я официально простил всю ту шушуру, которая устраивала тут заговоры и прочие непотребства. И теперь все эти Радзянки и прочие Милюковы вновь плели заговоры и были готовы вцепиться мне в глотку в любой момент. Но был ли у меня выбор? Брать штурмом город и вести уличные бои, зачищая его от мятежной заразы? Крайне не хотелось устраивать бойню на улицах. Впрочем, была высокая вероятность, что все эти революционно настроенные солдаты Петроградского гарнизона в своей массе просто разбежались бы. Но особо упоротые вполне могли устроить светопредставление со стрельбой и пожарами. Стоило это делать? Тогда, 5 дней назад, ответ мне казался очевидным. Тем более, что я рассчитывал на то, что многих лидеров и заводил, я смогу взять за задницу позднее, когда ситуация стабилизируется. Но, судя по всему, все эти деятели считают так же и спешат принять меры на опережение. Эх, мне бы еще 2-3 дня обойтись без очередного мятежа. Верные фронтовые части прибывают в Петроград, но прибывают, что называется, в час по чайной ложке. Все железнодорожные пути забиты, и тут явно не обошлось без саботажа, поскольку пути забиты в основном вагонами с хлебом, которые, соответственно, мешают проходу воинских эшелонов в столицу. Да, хлеб нужен, тем более, что, устраивая попытку революции 2 недели назад, заговорщики прекратили подвоз продовольствия в Петроград, что спровоцировало сначала гигантские очереди, а затем и выход народа на улицы. Так что допустить повторение перебоев в такой взрывоопасной ситуации я не мог, но и обойтись без армии я тоже не мог. А меж тем, безусловно, верных мне войск в столице сейчас крайне мало. Зато казармы Петрограда, рассчитанные на 20 тысяч солдат, набиты выше всякой завязки 160 тысячами тех, кого и солдатами-то назвать язык не поворачивается, теми, кого не стали загребать в армию во все прошлые мобилизации. И весь этот контингент категорически не желал на фронт и был готов поддержать любого, кто пообещает их туда не отправлять. И сегодня ситуация, и без того аховая, резко обострилась после идиотского, иначе не скажешь, распоряжения главнокомандующего войсками Петроградского военного округа генерала Иванова, который отдал циркулярный приказ всем запасным полкам лейб-гвардии, расквартированным в столице, быть готовым к отправке на фронт в недельный срок. И, разумеется, этот приказ был тут же доведен до сведения не только исполнителей, но и самой солдатской массы. Нужно ли говорить о том, что это произвело самое тягостное впечатление на бравых защитников Отечества, в кавычках, в столичных казармах? Добавьте к этому, что структуры МВД в столице только-только начали приходить в себя после фактического разгрома во время минувших февральских событий, и вы поймете, насколько все было плохо. Ведь даже госаппарат в Петрограде сейчас толком не начал функционировать. Одних архивов сколько пожгли? Разумеется, не все пожгли, а революционные массы. Но списали на них все, что только возможно, подчищая следы. Ну и те сведения, которыми так снабжали меня отдельный корпус жандармов и департамент полиции, отнюдь не внушали оптимизма. Шли разговоры о том, что ваш покорный слуга никакой не император, а самый настоящий узурпатор, который под угрозой жизни вырвал у Николая II отречение не только за него самого, но и за цесаревича, тем самым злонамеренно лишив его законного права престола наследия, что император Алексей II ждет выступления верноподданных и что он будет благодарен всем тем, кто ему поможет вернуть себе родительский престол. Причем такие разговоры шли и в казармах, и в кулуарах Государственной Думы, и в столичных салонах, и на рынках, и в очередях. В разных местах эти разговоры находили разную степень сочувствия, но то, что такие разговоры быстро набирали оборот, было непреложным и до чрезвычайности тревожным фактом. Интриги уже полным ходом обретали очертания реальных заговоров, А сплетни в великосветских салонах однозначно утверждали, что государю-императору Михаилу Александровичу Романову править осталось всего несколько дней, и он уже вот-вот отречется. Или его отрекут. Возможно, даже обойдутся без романтики, без табакерок в висок и прочих гвардейских шарфов, а просто и без изысков поднимут августейшую особу на солдатские штыки. В бессильной ярости сжимаю пальцами ледяной парапет моста. 5 дней я на троне. Никогда еще я не был так близок к катастрофе. Не в то ужасное утро, когда вдруг очутился в теле царского брата в самый разгар мятежа в Петрограде, не даже потом, на следующую ночь в Могилеве, когда меня не стал слушать Николай II, а заговорщики взяли под арест. 5 дней. За эти 5 дней я прошел путь от полного оптимизма человека, которому удалось невозможное, до момента осознания того, что катастрофу я, похоже, лишь отсрочил и усугубил. И теперь не работали методы, которыми я так лихо орудовал прежде. Аристократии и прочим обитателям салонов я решительно не нравился со своими идеями, речами и заигрываниями с чернью, так что они меня справедливо ненавидели. Солдатам запасных полков я теперь совсем не люб, поскольку обещанная мною земля, она где еще и когда будет, неизвестно, а объявленная перспектива фронта могла сократить надел до размера братской могилы в самые ближайшие недели. Остальные столичные жители просто ждали, чья возьмет, и не спешили ни на чью сторону, объявив негласный нейтралитет. Добавьте к этому интриги в высшем свете, повышенную активность британского и французского посольств, и картина предстанет совсем уж распрекрасная. Да, все было плохо. Но хуже всего то, что на начальном этапе сегодняшнего кризиса члены моей наспех сколоченной команды действовали совершенно в разнобой, отдавая часто взаимоисключающие команды. Особенно, конечно же, отличился антигерой сегодняшнего дня генерал Иванов. Я уже начинал серьезно жалеть о своем решении оставить в силе приказ Николая II о назначении Иванова на должность главкома Петроградского военного округа, поскольку он все больше напоминал решительного слона в посудной лавке, причем слона, все время обижающегося на любую критику, особенно с моей стороны, и все время с надрывом в голосе повторяющего: «Что ж, может быть, я стар, может быть, я негоден, тогда пусть бы сменили, лучшего назначили, я не держусь за это место», ну и так далее. Со скупой мужской слезой, как говорится, и с самыми мягкими эпитетами, которыми я мысленно награждал генерала Иванова в эти дни, были старый дурак, самовлюбленный индюк и упрямый осел. Становилось понятно, что кадровый вопрос нужно срочно решать, но тут Иванов выкинул свой фортель с отправкой запасных частей на фронт. Я так и не пришел к однозначному мнению, была ли это отчаянная попытка что-то мне доказать, выходка упрямого осла или, что тоже нельзя было исключать, никакого глубинного смысла генерал Иванов в свои действия не вкладывал, а руководствовался своими особыми соображениями о правильности действий. В любом случае, своей выходкой он усугубил положение до крайности. Издав свой приказ, Иванов загнал ситуацию в тупик, и теперь не было никакой возможности что-то и как-то переиграть, поскольку уже никто не поверит ни в передислокацию в тыл, ни тем более в прощение и дальнейшее нахождение в Петрограде. В Зимнем дворце весь вечер шло совещание о ситуации в столице. В здании главного штаба был создан кризисный центр. Входили и выходили офицеры, вбегали и выбегали вестовые, работал телеграф, а барышни на коммутаторе не успевали соединять абонентов. Ситуация стремительно ухудшалась. К вечеру пришли первые известия о том, что в казармах Петрограда идут брожения и звучат призывы к выступлению. Пришлось и так немногочисленные фронтовые батальоны перебрасывать в разные концы города для блокировки бузящих казарм, из-за чего был фактически оголен центр столицы. Правда, генерал Иванов сумел таки где-то высвободить один батальон и распорядился перебросить на охрану Зимнего и главштаба. В центре было пока тихо, но оставлять главные центры власти без охраны было бы крайне легкомысленным в такой ситуации. Ближе к полуночи я поймал себя на ощущении, что я уже не в состоянии адекватно воспринимать происходящее. Мозг остро требовал тишины и кислорода хотя бы на полчаса. Я, отдав соответствующее распоряжение о том, где меня в случае необходимости искать, отправился на Дворцовый мост, благо идти было совсем недалеко. Морозный воздух освежал уставшие мозги. Возможно, впервые за несколько истекших с момента моего воцарения дней я вот так просто стоял и дышал свежестью зимней ночи. И пусть это был не чистый воздух могилевских лесов, а лишь пропитанный печным дымом суррогат атмосферы центра столицы, но и этому я был рад. Слишком многое навалилось за эти дни, слишком мало я спал, слишком много курил и пил кофе. Как я устал в этом времени, как же я устал от этого времени. Тяжела шапка Мономаха, но корона Российской империи еще тяжелее. Каким простым делом казалось все в начале. Долети в Могилев из Гатчины и не выпусти Николая в тот злосчастный рейс в Царское село, мол, пусть сидит в ставке и наводит порядок в своей стране. В итоге это простое дело обернулось необходимостью водружать корону на свою бедную голову и заниматься этим простым делом самому. А уж каким умным я себе казался, рассуждая об ошибках прадеда в своем, теперь уже таком далеком 2015 году. Вот теперь стою на этом самом мосту и смотрю во мрак петроградской ночи, безуспешно пытаясь придумать хоть какой-то выход из сложившейся ситуации. Ладно, прорвемся как-нибудь. Вон и вызванный генералом Ивановым батальон приближается. Так что... Петроград. Дворцовый мост. 5 марта, 18 марта по новому стилю. 1917 года. Около полуночи. Множественное хриплое дыхание и скрипящий снег под ногами. Сотни солдатских ног по команде привычно сбились с шага, заходя колонной на Дворцовый мост. Они спешили вперед, не оглядываясь по сторонам, а, впрочем, и смотреть было сейчас не на что. Лишь несколько смутных силуэтов припозднившихся зевак провожали их удивленными взглядами, стоя у парапетов моста. Но вряд ли они могли кого-то рассмотреть в серой массе ощетинившихся штыками нижних чинов, спешащих мимо них к затемненной Дворцовой набережной. Непривычно темными были в эти дни улицы Петрограда, и даже здесь, в самом центре столицы, горящих фонарей явно не хватало. Словно сама сгустившаяся тьма порождала то чувство тоски и растерянности, которое не покидало Ивана Никитина в последние недели. И, спеша вместе со своими сослуживцами через этот слабо освещенный мост, он ловил себя на том, что с куда большей радостью оказался бы сейчас за сотни верст отсюда. Но деваться было некуда. Только вперед, к темной громаде Зимнего дворца. Петроград, Таврический дворец, 5 марта, 18 марта по новому стилю, 1917 года, около полуночи. В эту ночь Зимний дворец не был единственным зданием в Петрограде, где в этот поздний час светились окна. Горели огни в главном штабе, в Адмиралтействе, в Министерстве внутренних дел и в некоторых других зданиях государственного значения. Не дремали и в некоторых залах Таврического дворца. Причем во многих местах подобная бессонница объяснялась прозаическими вещами, приводились в порядок бумаги после учиненного в этих залах разгрома во времена февральских событий, а также шла передача дел новым руководителям, назначенным новым царем. Но работали не все в этот час. Тяжелая атмосфера напряженного ожидания царила в Таврическом дворце. Точнее, не во всем дворце, где в гулкой тишине коридоров не видно было ни души, а в том из его залов, где вновь собрались на свое заседание уцелевшие в смутные дни февральского мятежа бывшие члены бывшего Временного комитета Государственной Думы. И собрались они отнюдь не предаться воспоминаниям о произошедшем неделю назад. Нет, их интересовала сегодняшняя ночь, а точнее события, которые должны вот-вот произойти всего в нескольких верстах отсюда. Председатель Государственной Думы Михаил Родзянко мрачно смотрел в черный проем окна, словно надеясь что-то разглядеть сквозь непроглядную тьму мартовской питерской ночи. В данные минуты решалась судьба России. Да что там судьба России? Решалась его собственная судьба. Родзянко недовольно поморщился. Всего лишь неделю назад он был уверен, что стоит всего лишь в шаге от вожделенной победы. Складывающаяся так удачно революция открыла для Михаила Владимировича такие радужные перспективы, что он, основательно поколебавшись, все же принял решение отказаться от первоначального плана отстранить от престола Николая II и усадить на трон малолетнего Алексея, сделав регентом-правителем государства брата изгнанного монарха, великого князя Михаила Александровича. Да и зачем ему было довольствоваться лишь ограниченным влиянием на регента, если он сам, Михаил Владимирович Родзянко, мог стать главой государства, возглавив временное правительство? Но не сложилось тогда. Внезапно мягкий и простодушный Мишкин, как звали в своем кругу великого князя, вдруг показал волчий оскал и каким-то образом принудил Николая отречься и за себя, и за Алексея, став вдруг государем-императором Михаилом II. Родзянко поморщился. Вот может, такой решительности, какую проявил Михаил в тот день, лидером заговора и не хватило. Проявив чудеса изворотливости, прозорливости, наглости и красноречия, он, пока в Петрограде ходили с флагами и колебались, фактически совершил государственный переворот, взяв штурмом ставку верховного главнокомандующего в Могилеве, обеспечив на штаверха генерала Алексеева пулей в голову, а генерал-квартирмейстера Лукомского новой должностью на штаверха. Созданный Михаилом незаконный временный чрезвычайный комитет, раздавая направо и налево приказы и обещания всего на свете, быстро перехватил инициативу и подмял под себя все государственное управление в империи. Да, этот комитет пяти, как потом неофициально стали именовать этот самый ВЧК, умудрился вручить власть в Петрограде тогда еще полковнику Кутепову, наделив его неограниченными полномочиями, а сам распределил всю власть между пятью своими членами. Москву железной рукой взял за горло великий князь Сергей Михайлович. В Киеве хозяйничал его брат Александр Михайлович. В Ставке главным стал генерал Лукомский, а сам Михаил, как глава этого незаконного комитета, возглавил поход на столицу, прихватив с собой генерала Иванова в качестве назначенного самим Николаем II, командующего экспедицией. И где-то там, в Орше, пути императора Николая и его брата узурпатора пересеклись. Михаил Владимирович невольно поежился, вспоминая тот леденящий ужас, который просто растекался по залам Таврического дворца, когда Михаил, уже император, стремительно шел в зал заседаний Государственной Думы, и как за ним железной стеной двигались прибывшие с фронта солдаты, и как уже генерал Кутепов брезгливо смотрел на председателя Государственной Думы, смотрел на Родзянко, словно на насекомое. И как с истеричным восторгом пели перепуганные депутаты «Боже, царя храни», приветствуя нового императора, взиравшего на них с трибуны холодным, беспощадным взглядом. Ну да, может быть, они где-то в чем-то и перегнули палку с этой попыткой революции. Ну и да... Вышло тогда досадное недоразумение с тем идиотом-унтером Кирпичниковым, захватившим семью Михаила и зачем-то убившим его жену. Но ведь это решительно не повод устраивать в России самодержавную диктатуру. Впрочем, в первые дни Родзянко с коллегами думалось, что все обойдется, ведь новый царь объявил амнистию всем участникам событий, и им уже начало казаться, что все пойдет своим чередом, но тут оказалось, что амнистия амнистией, а Михаил II требует от русского парламента неслыханного прекратить болтовню и... заняться принятием вносимым царем законов, а также объявить назначенное императором правительство Нечволодова правительством общественного доверия, то есть тем самым правительством, которого как раз и требовала Государственная Дума, затевая всю эту революцию. За правительство общественного доверия они, конечно, проголосовали, а... что им оставалось делать? Но стало ясно, так жить нельзя. И или они сменят царя, или царь отправит их, хорошо, если просто в отставку, а не в Петропавловскую крепость. Хмурым был и Гучков. Во многом свержение Николая II было для Александра Ивановича личным делом. Впрочем, неприязненное отношение царя к Гучкову было обоюдным. Николай, оскорбившись тем, что Гучков вынес на всеобщее обсуждение посредством тиражирования на гектографе подробности частного разговора с императором, повелел военному министру Сухомлинову передать Гучкову, что тот подлец... Гучков же при всем своем монархизме относился к конкретному царю с искренней ненавистью и презрением, считая его свержение делом своей жизни. Впрочем, никаких противоречий между своими монархическими взглядами и стремлением свергнуть царя Гучков не видел, поскольку считал своей целью лишь замену монарха, считая оптимальным вариантом регентства великого князя Михаила Александровича при малолетнем Алексее II, ну и введение в России конституционной монархии. К тому же ни о какой революции Александр Иванович не помышлял, поскольку был категорическим ее противником. Свержение Николая виделось Гучкову по образцу дворцовых переворотов XVIII века, когда гвардейские полки своими решительными действиями меняли ход истории России, возводя на престол одного монарха и удушая своим гвардейским шарфом другого. Именно такой заговор и плел Александр Иванович, рассчитывая заручиться поддержкой военных и планируя захватить Николая в дороге между Могилевым и Царским селом. И все вроде начало удачно складываться, и император выехал из ставки в столицу, и даже беспорядки в Петрограде не меняли общую канву заговора, но тут все пошло не так. Совсем не таким ему виделось будущее после свержения Николая. По неизвестной до сих пор причине Николай неожиданно передал корону своему брату Михаилу. Впрочем, сам Гучков поначалу счел такой поворот вполне приемлемым, прекрасно представляя себе фигуру нового императора и ту легкость, с которой приближенные могли на него влиять. Так что объявление в России конституционной монархии виделось Александру Ивановичу вопросом практически решенным. Но Гучков никак не предполагал, что великий князь Михаил Александрович, став государем-императором Михаилом II, начнет вдруг играть самостоятельную роль в государственной политике. Да, собственно, этого никто не мог спрогнозировать. Не те, кто делал ставку на Михаила как на будущего регента, не те, кто просто не принимал его в расчет. Ни друзья, ни родственники, ни враги, ни союзники. Никто не ожидал такого. Похоже, что и сам император Николай был сильно удивлен поведением брата. Что уж говорить о других, не столь близких Михаилу людях. И теперь даже те, кто делал ставку на младшего брата Николая II, уже горько жалели о своем выборе и о своих ставках. Михаил II оказался совершенно не похож на привычного всем великого князя Михаила Александровича. Да так не похож, что складывалось полное впечатление, что это два совершенно разных человека, словно прежнего Михаила подменили. Гучков не мог забыть того ошеломления, которое обрушилось на него, когда ему посчастливилось, в кавычках, посмотреть в глаза новому императору во время посещения им заседания в Государственной Думе в тот памятный день 1 марта. Александр Иванович был готов поклясться, что такого взгляда он у Михаила не видел никогда. Конечно, могла сыграть роль и гибель жены, и царская корона могла повлиять на образ мыслей, да и вообще обстановка тех дней не благоприятствовала душевному равновесию, но не было в глазах нового царя ни боли утраты, ни ошеломления, ни какой-то суетливости. На Гучкова смотрел жесткий и решительный диктатор, готовый ломать и кроить под себя окружающий мир, не считающийся ни с родственными связями, ни со сословными привилегиями, ни с былыми заслугами и ни с чем вообще. Новый правитель России явно собирался идти к одному ему ведомой цели, не обращая внимания ни на что и сметая с дороги всех, кто станет у него на пути. И Александр Иванович ни секунды не сомневался, что новый Михаил никому ничего не забудет. Невзирая на объявленную амнистию, которую сам Гучков считал стремлением нового царя притупить бдительность потенциальных врагов монарха. Поэтому нет сомнения в том, что столкновение с новым императором неизбежно. А значит, уцелеть в этой схватке сам Гучков сможет, лишь нанеся удар первым. Именно потому он сейчас в этом дворце, в этом зале и в этот неурочный час. Час, в который решается все. Петроград. Дворцовый мост. 5 марта, 18 марта по новому стилю. 1917 года. Около полуночи. Иван проклинал себя за то, что участвует в этом деле. Хотя полковник с генералом и пытались их взбодрить рассказом о том, что именно полки лейб-гвардии уже не раз в истории России возводили на престол императоров, но что ему до этих рассказов? Может, для городских и знатных имело это все какое-то значение, но ему, деревенскому парню, забритому в солдаты в последнюю мобилизацию, от которой не смог откупиться, какое дело до всех этих господских дел? Ну какие такие привилегии и милости, которые прольются дождем на прославленную лейб-гвардию, перепадут лично ему? Да и какая они, прославленная лейб-гвардия? Гвардия в окопах гниет давно, а самих их набили в ее казармы, словно кислые огурцы в бочку. И одна у них теперь забота и привилегия — на фронт не угодить. Впрочем, именно на это и напирали новые отцы-командиры, настаивая на том, что законный император Алексей II в благодарность за возвращенный родительский престол не только оставит их служить в столице до самого окончания войны, но и наградит особо всех и каждого. И хотя сам Иван и бурчал, сомневаясь, но многим сослуживцам пришлись эти слова по душе, что и не мудрено, в общем-то. Не мудрено, поскольку деваться им теперь было уже некуда. Или возводить малолетнего царя на трон, или отправляться на фронт червей кормить. Услышав приказ главнокомандующего войсками Петроградского военного округа об отправке в действующую армию, запасной полк едва не взбунтовался, и лишь клятвенное обещание не дать их в обиду, данное новым командиром запасного полка полковником Слащевым, призвавшим их потерпеть до ночи, удержало их от немедленного бунта. И вот вечером вместо отбоя их вновь построили на плацу. Им было зачитано обращение великого князя Алексея Николаевича, призвавшего помочь ему вернуть престол всероссийский и обещавшего осыпать их милостью своей и щедротами. Затем были речи генерала Крымова и полковника Слащева, и вот они с троем рота за ротой шагают сквозь мартовскую ночь в сторону Зимнего дворца. Иван был рад тому, что не их роте выпало идти первыми на штурм. Хотя шагавший рядом с ним земляк Андрей Попов и бодрился, сам Никитин терзался самыми нехорошими предчувствиями. Впереди послышалась новая команда, и Иван, перехватив поудобнее трехлинейку с игольчатым штыком, перешел на бег. Темные стены Зимнего дворца были уже рядом. Петроград, Таврический дворец, 5 марта, 18 марта по новому стилю, 1917 года, около полуночи. Шептались между собой Меляков и князь Львов. Смерть в Могилеве начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Алексеева спутала многие расклады. И те заговорщики, кто планировал сделать правителем России великого князя Николая Николаевича, потеряли мощного союзника. Николай Николаевич, младший, был популярен в высших армейских кругах, и многие рассчитывали на его возвращение, как минимум, на должность верховного главнокомандующего, а как максимум он многим виделся в качестве нового императора. Сторонников этой идеи не смущало то, что для этого придется не просто сместить действующего государя, но и вообще сместить всю царствующую ветвь Романовых. Немало было сторонников у великого князя и в среде столичной элиты, желавшей сохранить не только существующие привилегии, но и получить новые преференции. Правда, сам Николай Николаевич вел крайне осторожную, если не сказать нерешительную политику, стараясь явно не связывать свое имя с заговором, а как бы вынужденно уступая общественному давлению, которое должно было практически призвать его на царство. Но хорошо подготовленный план вдруг дал сбой. Алексеев убит. Контроль над ставкой потерян. Многие участники заговора арестованы или даже расстреляны. Главнокомандующие фронтами типа Брусилова затаились, демонстрируя показную лояльность новому императору, а те, кто проявил принципиальность, как генералы Русский и Данилов, были арестованы и уже томятся в Петропавловской крепости. Новый император круто взялся за укрепление своей власти. Прибыв в столицу с войсками с фронта, Михаил с одной стороны объявил амнистию и даже включил Милюкова в состав нового правительства в качестве министра иностранных дел, а с другой стороны в Петроград вызваны многие офицеры и генералы с фронта, что явно предполагало массовую замену командного состава в армии вообще и в военном министерстве в частности. К тому же, несмотря на объявленную амнистию, ни один из арестованных по обвинению в заговоре так и не был отпущен. Следствие продолжалось, и сидящие в Петропавловской крепости что-то много и охотно рассказывали. А потому можно было смело ожидать новую волну арестов в связи со вновь открывшимися в деле обстоятельствами. Поэтому ждать развития событий было не просто глупо, но и смертельно опасно. Нельзя было давать возможности Михаилу укрепиться на троне и решить, что он уже достаточно окреп, чтобы начать сносить голову противникам. А в том, что он именно так и сделает, у Милюкова с Львовым сомнений больше не было. Милюков оглянулся на окно и вздохнул. Тишина на улице нервировала. Нужно было что-то делать с Михаилом, срочно что-то делать. Да и была у Милюкова личная обида на нового царя. В самый критический момент тот пообещал, пусть не лично, а через секретаря Павлу Николаевичу, пост председателя нового совета министров, в надежде на который Милюков и уговорил Родзянко фактически признать нового императора и прекратить сопротивление. Но, прибыв в столицу, Михаил не стал выполнять свои обещания, а назначил премьер-министром генерала Нечволодова, вручив самому Милюкову в качестве утешения лишь портфель министра иностранных дел. Павел Николаевич, скрипя сердце, согласился, но почувствовал себя глубоко уязвленным. «Что ж, ваше императорское величество», — прошептал он, глядя в темноту за окном, — «пришла и вам пора платить по счетам». Петроград. Посольство Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии. 5 марта, 18 марта по новому стилю, 1917 года. Около полуночи. «Джентльмены, повторяю еще раз, у нас нет права на ошибку. Из Лондона четко дают нам понять, что продолжение нынешнего положения дел в России нетерпимо. Мы не можем подвергать риску стратегическое положение на фронтах, а значит, наша задача обеспечить однозначное продолжение России войны и скорейшее массовое наступление русских войск на Восточном фронте. Максимальное количество немецких дивизий должно быть оттянуто с участка предстоящего наступления союзников во Франции. Час решающей победы близок. И победа эта куется сейчас в Петрограде. Командир Кромми, какова ситуация в Кронштадте?» «Сэр, личный состав флотилии подводных лодок придан в качестве военных советников сформированным десантным отрядом Балтийского флота. Исполняя ваше предписание, десант готов прибыть в русскую столицу по первому сигналу, но пока находится в расположении гвардейского экипажа». «Хорошо, командир. Пока воздержимся от явного участия войск короны в этом деле. Не стоит раньше времени афишировать наше участие. Это может быть воспринято неоднозначно. Возможно, что русские в этот раз все же справятся сами. Консул Локхарт?» «Сэр, «Наш подопечный полон решимости и оптимизма, а остальные действующие лица находятся под надежной опекой. Мы не ожидаем каких-то случайностей или осложнений в этом деле. К завтрашнему полудню все будет кончено, смею вас уверить, сэр». «Мистер Рейли, вся необходимая работа нами проведена, насколько это было возможно в столь короткий срок. Актуальный список лояльных новому императору лиц в представленном вам меморандуме. Поддержка командиров ключевых полков лейб-гвардии в Петрограде, а также представители высшей аристократии из проанглийской партии нам обеспечена. Смею вас в этом заверить, сэр. Сведения, которые я продолжаю получать из Зимнего дворца, говорят о том, что все идет по плану. Что ж, мистер Рейли, будем надеяться, что ваши блестящие рекомендации, которые я получил из Лондона, имеют под собой реальную основу. И надеюсь, вы достаточно знаете своих бывших соотечественников, чтобы не полагаться в их случае на знаменитое русское авось. И будем надеяться на то, что наши французские коллеги выполнят свою часть общего плана». Петроград. Мастерские Путиловского завода. 5 марта, 18 марта по новому стилю. 1917 года. Около полуночи. «Товарищи, час пробил! Получен сигнал готовности! Собирайте людей! К утру мы должны будем готовы выступать!» Петроград. Дворцовый мост. 5 марта, 18 марта по новому стилю. 1917 года. Около полуночи. По Дворцовому мосту со стороны Васильевского острова прошла колонна солдат. Промаршировав мимо меня в сторону дворца, они сразу же почти выпали из моего сознания. Но тут до моего слуха донеслись команды на набережной, и я с удивлением заметил, как солдаты рассыпались и побежали к входам в Зимний. Зазвучали выстрелы, звон бьющихся стекол, где-то внутри дворца взорвалась граната. Обернувшись, я увидел, как на мост вбегает новая колонна солдат, спешащих перебраться на дворцовую набережную. Не желая привлекать к себе внимание активными движениями, я просто стоял на мосту, отвернувшись от проходящей колонны. Благо на мосту были еще припозднившиеся одинокие прохожие, и я не особо выделялся в своей дахе, без погон и ремней на их фоне в этот поздний час. Впрочем, вокруг уже началось хаотическое движение, и нужно было на что-то решаться – если, конечно, я не хочу попасть, как кур во щип. Внезапно меня кто-то крепко взял за рукав, и, резко повернувшись, я увидел человека в шинели лейб-гвардии финляндского запасного полка. Успев удивиться такому факту, что придвинувшаяся охрана его пропустила. «Александр Павлович», — удивился я, узнав в «солдате» в кавычках генерала Кутепова. «Государь! Нам сейчас нужно спешно уходить отсюда. Зимний дворец захвачен мятежниками. По всей видимости, Ничвалодов и Иванов арестованы. Я, можно сказать, случайно выбрался через окно, разжившийся по дороге шинелью одного из зазевавшихся мятежников. Они ищут вас, государь».